658. Урусвати знает, какие опасности возникают, когда обрывки знаний попадают в неверные руки. Говорю о неверных руках, ибо незнание не вредит столько, сколько предательство. Нужно понять, какая подготовка необходима, чтобы познание уложилось в стройную систему. Некоторые руководители намеренно делали подготовку длительной. Они говорили: если сознание еще не готово, то пусть покажется подготовка утомительной, и незрелое сознание отойдет. Правильно, когда всеми мерами охранено знание. Ведь когда охраняется взрывчатое вещество, люди применяют лучшие меры охраны. Они делают это не потому, что охраняют тайну, но во избежание опустошения. Также и знание в руках вредителей оказывается мощным взрывчатым веществом. Мы постоянно оберегаем правильное нарастание знания и советуем избегать беспорядочного хаоса мышления. Не нужно обращать внимание, если кто-то разочаровывается и отходит. Он не готов, и невозможно насильственно внушать ему верный ход мысли. Но даже малые зерна знания не пропадут и когда-то окажут свое воздействие. Мыслитель говорил, когда его спрашивали о том, что еще не могло быть осознано: некий юноша просил мудреца научить его управлять государством. Мудрец сказал: охотно, но для начала назначу тебя правителем своего сердца. Когда осилишь это царство, тогда придешь ко мне.